я подам соответствующее заявление. Еще какие-нибудь родственники есть? Нет. Иначе он бы все завещал им. Во всяком случае, он... Забудьте это, прервал ее Мейсон. Помните, Уолтер был человеком неверным. Уолтер много работал. Уолтер был из тех, кто ничего не жалеет ни для людей вообще, ни для друзей тем более, только потому, что видит в этом основу своей независимости. Из того, что вы не могли с ним вместе жить, еще не следует, что у него скверный характер. «Ненавижу врать», — со злостью сказала Розалин. «Он стащил мои деньги, он был...» «Плевать на то, каким он был», — оборвал ее Мейсон. «Он мертв. Запомните, что я вам сказал. Говорите о нем со всеми только в подобной тональности. Он не оставил родни, и вы наследуете все имущество, неважно, совместно оно было нажито или нет. Вот так вы получите обратно свои 12 000». На столе зазвонил телефон. Номер знали только трое. Он предназначался для чрезвычайных обстоятельств. Мейсон поднял трубку и услышал голос Поля Дрейка. «Простите, что звоню, Перри, но дело чертовски важное. Мне кажется, мы нашли Джейсона Брауна или Карла Паккарда. Зовите, как хотите». «Где?» — быстро переспросил Мейсон. «За городом. Меня ждет машина». «Где вы сейчас?» «Выхожу из конторы. Жду вас у лифта». «Окей», — сказал Мейсон, повесив трубку, резво вскочил и положил руку на плечо Розалин. «Я буду через час. Пока запомните, что я вам говорил. Измените свое отношение к этим ребятам из газет. Говорите с ними вежливо, но не рассказывайте им ничего». Делла Стрит положила блокнот и карандаш в сумочку. «Мне с вами, шеф?» «Нет», — покачал он головой. «Лучше поработайте с миссис Прескотт. Представьте, что вы корреспондентка. Задавайте вопросы, выслушайте ответы. Я либо вернусь через час, либо позвоню». Схватив шляпу, он выскочил в коридор и заспешил к лифту, где его поджидал Дрейк. «Ну?» «Преподносится, как автомобильная авария», — сказал Дрейк. «Проходила по отделу дорожного движения. Не думаю, что полиция пронюхала». «Что за авария?» «Машина вылетела с дороги в горах около Санта-Моники. 2-3 дня пролежала на дне каньона. А водитель?» «Под машиной. Просто, блин, всмятку». Подошла кабина лифта. Войдя, Дрейк начал было что-то говорить, но Мейсон остановил его, указав глазами на лифтера. Только усевшись в машину, за рулем которой сидел детектив Дрейка, Мейсон узнал подробности. Сообщение поступило в отдел скоростных дорог. «Не буду забивать вам голову мелочами, Перри, но в числе вариантов, которые я просчитывал, был и такой. Этот малый Паккард исчез, потому что с ним что-то стряслось. Как только пришел этот сигнал, мой человек ринулся на место происшествия. На тесьме шляпы водителя он нашел фирменный знак галантерейного магазина и тесненные инициалы К.П. По-видимому, никаких удостоверений в карманах не было. Из разговора следует, что он разбился всмятку. Попробуем установить личность по отпечаткам пальцев. В той конторе по расследованию пожаров есть отпечатки пальцев всех сотрудников, так что я надеюсь заполучить копию отпечатков Джейсона Брауна. «Конечно, Поль», — заметил Мейсон. «Коли этот человек мертв, с нашей стороны негоже перебегать дорогу полиции, разве только если в обстоятельствах его смерти может обнаружиться ключ к разгадке нашей тайны.